За такую погоду вешать надо, — не кстати припомнился Сварогу один из афоризмов незабвенного капитана Родимчика. Обзор был преотличный, как с чертова колеса. Площадка с прожектором была одной из самых верхних точек корабля, которая, конечно, никакая не площадка, а что-нибудь заковыристое, по-маримански сочное, ну, вроде бомб, рамс, перестаксель в акулу душу твою мать. Эх, не силен он в военно-морской терминологии, ну что поделать. Трап лестницей, понятно, не обзовет, фальшборт оградкой тоже, даже военный корабль судном не обругает, но всяких там брамселей и салингов мы не проходили, что сие такое, нас не спрашивай. Брам бакштагов от брамгинцев не отличим. А вот стопор, как ни крути, он и в море стопор, точь в точь такой же конструкции, как на лебедках, которыми корчуют деревья трудолюбивые садоводы планеты Земля. Ах, раскудрить в перехлёст, весь птичьим дерьмом перемазан. Убрав зажим с зубьев проворотного механизма, Сварог развернул прожектор к берегу. Ага, система простенькая. Чтобы в ней разобраться, вовсе не обязательно задействовать полумагическое умение ларов осваивать незнакомые механизмы. Даванул рычажок вниз. Шторки опустились. Поднял рычажок кверху, шторки поднялись. Луч света понесся в темное царство. Так и будем отбивать условленный код. Три коротких, два длинных. Три коротких, два длинных. Да и чтоб засветить прожектор, не надо быть доктором магических наук. Всего две кнопки на панели. Первая не сработает, надавим на вторую. В коробке с кнопками шваркнуло, щелкнуло, что-то прожужжало в прожекторном чреве, и под боком у Сварога, заставив его зажмуриться, зажглось маленькое личное светило. Шарахнувший в пространство луч, пробив дымы и сумерки, уперся в мутную прибрежную воду. Сварог взялся за скобу, приподнял морду прожектора и, сам себе напоминая инженера Гарина, повел лучом по береговой кромке. Сползающий в море лес, обрушившиеся скалы, выплевываемые волнами обломки и трупы. Отсвет прожектора падал на воду залива, где все еще догорали тауранские парусники, где какие-то животные все еще плыли, сами не зная куда, но прочь от земли, и дым, пепел, копоть. Конец света живописен только в книгах и кинофильмах. Сварог поставил поворотный механизм на стопор, доведя луч до устья реки Улак. Если они появятся, то только оттуда. «Отставить, если...» — сам себе скомандовал Сварог. Неужто суб-генерал не подготовит простейшую десантную операцию, а ас контрразведки гор Рошаль живо не пресечет панику и не направит пароксизм народного испуга на достижение общей победы? Ну и поехали. Сварог взялся за рычажок, управляющий шторками. Шторки-то, небось, тоже бронированные, раз мы на броненосце. Три коротких, два длинных. В луче прожектора черными чертями задергались тени. Под гвалт визги и хлопанья. Птицы, чтобы им пусто, пернатые, повинуясь своему идиотскому инстинкту, устремились на яркий свет и принялись самозабвенно носиться в истине белом пучке, словно дети в аквапарке. Три коротких, два длинных. Еще не хватало, чтобы начали долбаться в стекло. И тут же, так сказать, реагируя на мысленную просьбу трудящихся, некая воронообразная тварь впилилась клювом в прожектор, но не свалилась замертво Сварогу под ноги, зараза, а каркнула и живехонькой взмыла вверх. Водяная смерть, потроха Наваки, вас только не хватало. От прилива чувств Сварога потянул ругаться по-местному. Шило вам под перья. Три коротких, два длинных. Кто его знает, а как справились Клади и Чу? Где они сейчас? Оружейной пальбы нет, что непременно сопутствовало бы всеобщему переполоху. И на том спасибо. Хрясь! В бронированные шторки вмазалась очередная крылатая дура. Еще раз три коротких, два длинных. А ведь прожектор пашет-то на электричестве. Весьма любопытно, господа хорошие. Чего ж мы про него не слышали? Вроде и покрутились на Атаре, и с умными людьми беседовали, и на распоследнем атарском чуде летали, а ни намеков, ни слова похожего, ни описания, ни упоминания в легендах, сказаниях, ни следочка электрического. Выходит, крепко гидарницы охраняли секрет. И вот вопрос, есть ли это потолок, в который гидарницы уперлись в своем развитии, или до чего-нибудь еще додумались? И не имеют ли все-таки гидернийскую подкладку разговоры об аппарате, способном открывать тропу? На этот вопрос и все остальные, к нему прилегающие, на потом. На потом. А сейчас три коротких, два длинных. Ну где? Где? Сколько можно ждать? Где ответные сигналы? Где, что еще лучше, лодки? Луч, повинуясь Сварогу, заметался по устью. Может, они пойдут какой-нибудь протокой, а из-за дыма ему не видно ответного сигнала с берега? Ну где вы, черти, так вас розеток? И это еще что за хрень? Над Атаром горела яркая зеленоватая звездочка, неподвижная, как огонек маяка, судя по всему, очень далекая и каким-то образом светящая сквозь плотную пелену дыма, пепла и пламени. Сварог недоуменно пожал плечами. Какая только ерунда не происходит! — Стоп! Это что? — Они? — Они? А кто же еще-то? Он раздвинул подзорную трубу, рукавом протер окуляр, вскинул к глазам. Сквозь дождь, одна за другой, растягиваясь цепочкой из-за мыса вместе впадения реки Улак в Редернейский залив, выбиралась флотилия весельных лодок. Вот именно такая картинка, что характерно, всегда рисовалась Сварогу, когда он слышал из-за острова на стрежень. Ну, разве что обрамление нынче подкачало. Ни тебе волжских просторов, ни расписных челнов под ясным солнышком и звона свадебных чарок. Есть одна лишь молчаливая гребля сквозь завихрение дыма и пепла. Гребли слаженно, сильно, рук не жалеючи, подгоняемые жаждой жизни и стоном погибающей земли за спиной. Наверное, на эти рыбацкие лодки можно ставить незамысловатый парус, но дул встречный ветер, и приходилось полагаться только на мускульную силу. Годится, нечего тут больше делать. Сварог вырубил прожектор, а то высунет какой-нибудь хмырь свое хайло в иллюминатор. Бляха-муха, лодочная атака врагов гидернийской нации, то-се и тревога. А броненосная громада гребцам и так видна. Бортовые огни, свет в иллюминаторах увидят, в общем, если жить хочется».